Глава 21. Новая реальность. Облака. Они окутали меня нежным полотном и спрятали от внешнего мира в своем царстве безмятежности, оставив в отдельном коконе лишь двух людей, меняя привлекательного мужчину, чьи загорелые руки мирно покоятся на моей слишком бледной коже. Красивый контраст. Сначала они совсем не двигаются, затем проводят легкие дорожки по бедрам, тут же покрывшимся мурашками. Так приятно, необычно. Впервые за эти дни я спала спокойно. Не просыпалась посреди ночи от кошмара, не вскакивала с постели с дикими криками. Мой сон оберегали, пока не проснулась сама и не осознала одну важную вещь. Этой ночью я впервые переспала с мужчиной. Я занималась сексом с красивым мужчиной и не пожалела об этом. Тайлер. Никогда не проводила так жарко ночь, так страстно и в то же время нежно. Мы просто не могли остановиться, как два безумца, которые нашли друг друга этой ночью. Совокуплялись, как чертовы кролики, до боли в суставах, до сладкой истомы, разлившейся в каждую клеточку тела, до хрипоты в голосе. Мы трахались в душе, на подоконнике, в гостиной, в ванной, вернулись на кухню. Ночь тянулась, словно резина. А рассвет не спешил наступать, напоминая о скором окончании нашего безумия. Но мы наплевали и на это. С горечью понимаю, как много приятных ощущений я упустила за 18 лет. Тайлер восполнил их за одну ночь. Этот мужчина – мой персональный проводник по прямой дороге к сексу. Именно он раскрыл горизонты и твердым шагом последовал за его пределы, прихватив меня за руку. Я шла за ним, как бабочка на огонь, шла вопреки всему, ведь в конце пути меня ожидало невероятное наслаждение. За эту ночь я взрывалась и собирала себя по частям, умирала, а затем воскресала в его сильных объятиях, в животной страсти и резких толчках, которые выбивали из меня весь воздух. Открывая глаза, сладко потягиваясь на широкой кровати. Утренний Лондон сияет лазурным небом, свежий воздух так и норовит просочиться сквозь панорамные окна. Только в какой-то момент меня перестает это волновать. В постели я оказываюсь абсолютно одна. Напоминанием о нашей бурной ночи служат лишь смятые простыни и запах секса. Смесь древесного одеколона с чем-то сладким – вот он, наш неповторимый аромат. Незабываемый. Обернув вокруг себя простыню, как это делают в кино, спускаюсь на первый этаж, прохожу на кухню и вижу предмет своего обожания. Тайлер сидит спиной ко мне на высоком стуле, попивая кофе и глядя на что-то в экране тонкого ноутбука. Одетый в синий костюм, собранный, с прямой осанкой, словно для него это обычное утро. Засматриваюсь на широкие плечи, скрытые за темным пиджаком. Совсем недавно, когда царство ночи окутало город, я держалась за крепкие мышцы. Царапала загорелую кожу, ощущая влагу под своими ладонями. Пот крапинками скользил по его прекрасному телу, а я слизывала его, как ненормальная, как помешанная. В животе моментально сладко потянуло от воспоминаний. «Доброе утро!» Шепчу на ухо, обнимая сзади сильные плечи, напрягается. Чуть не подавившись кофе, убираю руки и прочищаю дыхание. Странно, не думала, что такого, как он, можно напугать. «Доброе, выспалась?» Интересуется Тай будничным голосом, как только приходит в себя. «Да, эта ночь была волшебной. Сажусь рядом с ним, улыбаясь, как дурочка маленькая, когда в голову непрошено вторгаются наши общие воспоминания. Мужчина никак не реагирует с таким же спокойствием и отточенностью движений, делает маленький глоток кофе и сосредоточенно смотрит на ноутбук. Работает, наверное. Осторожно разглядываю точеный профиль, пока не поймали с поличным». Красивые. Небольшие морщинки в уголках глубоких лазурных глаз совсем не старят. Нос с небольшой горбинкой придает изюминку. Сомкнутые в тонкую полоску губы делают его злым, а сведенные брови хмурым. Интересно, что его так разозлило на экране. Я редко ловила на идеальном лице какие-то эмоции, за исключением этой ночи, а сейчас Тай кажется приоткрывшейся на первой странице книгой. Вряд ли узнаю за короткий фрагмент его вкусовые предпочтения, любимую музыку и вид спорта. Это вопрос времени. Только его мне не предоставляют. «Я отвезу тебя в общежитие». Произносит, не отрываясь от прочтения какого-то файла. Не успела притронуться к чашке кофе. Черт, надо было проснуться раньше, приготовить оладьи и принести завтрак в постель. Мы бы понежились в объятиях друг друга еще немного, насладились бы каждым поцелуем. Я бы оттягивала его нижнюю губу, посасывала бы ее и нежно облизывала языком, если бы не его слова, заставшие врасплох. «Что-то не так?» Тайлер прерывает напряженное молчание между нами. «Нет, все в порядке». Трусиха. Нужно было сразу все высказать, наверное. Сара бы на моем месте не стала молчать. Но, с другой стороны, что ему сказать? Что я надеялась на жаркое утро, что всей душой желала, чтобы он вновь вошел в меня и вознес к царству рая? Но хочет ли этого Тайлер? Никогда не попадала в такую ситуацию, ума не приложу, как поступить. Да, мы выпили вместе, разговорились, я излила душу, а затем мы приехали сюда и жарко провели ночь. И на этом все. Мужчина ничего мне не обещал, никаких свиданий, любви и нежности, никаких встреч после. Но ведь это не все так. Мы же еще пересечемся. Нам было так хорошо вместе. Я никогда в жизни не желала мужчину так сильно. И вообще никогда в жизни не мечтала о сексе. Все для меня оказалось впервой. Наша страсть, наше желание, эта ситуация... Боишься, что мы больше не встретимся? Не улыбается, даже не смотрит на меня, но при этом читает мои мысли, как он это делает. Я никогда не спала с незнакомцем, не знаю, как себя вести. Просто расслабься, мы хорошо провели время. Возможно, в будущем еще встретимся, вспомним нашу ночь. Тай все говорил и говорил, а я услышала лишь пару важных для себя слов. Встретимся еще. Искорка надежды разгорается в груди и расходится нежным, ненавязчивым теплом. То, чего я так боялась, испарилось в одно мгновение. Уступив место радости, мы опять сможем так же волшебно провести ночь. Радость сильно переполняет изнутри и заставляет светиться. Неосознанно тянусь к сильному телу, преодолев небольшое расстояние между нами. И нахожу теплые губы, чуть шершавые, немного обветренные, однако они вскоре становятся мягкими и податливыми. Мужчина поддается ласкам, его язык совершает два полных оборота вокруг моего языка, углубляется и выныривает изо рта, обведя мои губы. Тоже дважды. Таю. Буквально расплываясь перед ним, ощущая, как низ живота наливается сладким томлением. «Софи, мне нужно на работу». Оторвавшись, хрипит Тай. Возбужденно, руки держит при себе, лишь я притягиваю его за гладкие щеки. «Мы еще не позавтракали». Оправдываюсь, заметив остатки кофе в его чашке, которые можно выпить в два маленьких глотка. Что Тая делает? Допивает напиток и облизнув губы, как довольный кот ставит чашку на столешницу. Маленькая капелька осталась в уголке полных губ, вызывая самые извращенные мысли. Как же хочется подойти к нему ближе, стянуть ее языком, чувствуя привкус утреннего напитка, и опять слиться в поцелую. Слишком много желаний и слишком мало шансов на их осуществление. «Бери с собой кофе и поехали». Нехотя отрываю взгляд от статного мужского облика и выполняю просьбу. Быстро нахожу на видном месте бумажный стаканчик и наливаю туда кофе из чашки, приготовленной лично для меня. Холодный, из него больше не идет пар. Значит, Тай давно встал. Интересно, во сколько он просыпается? Часы на приборной панели показывают ровно полдень, когда мы садимся на заднее сиденье, и водитель тут же трогается с подземной парковки. Мы едем в тишине, Тайлер печатает что-то в ноутбуке, а я смотрю в тонированное стекло, наблюдая за веселыми и не очень прохожими. Выходной. Но мужчину это не останавливает. Работает, внимательно рассматривает вордовский документ. У него бывают выходные? Наверное, да. Раз вчера отдыхал в клубе. Чувствую себя некомфортно. И дело не в дорогом салоне джипа, в котором приятно пахнет и не укачивает, а в чем-то другом. Знаете, бывают ощущения, когда находишься не в том месте, в чужом, абсолютно незнакомом. Вроде бы окружают знакомые люди, ты привыкаешь к местонахождению, но чувство отчужденности не покидает ни на секунду. Чужие. Мы как ехали к нему домой, абсолютно отрешенные друг от друга, так и сейчас. Словно вовсе незнакомый. Дурацкое ощущение ненужности постепенно обостряется, вцепляется в разум мелкими, но сильными клещами. Встретимся еще. Крохотная надежда все равно не угасает, таится в груди и не дает плохим мыслям завладеть мной. Тай всего лишь работает ему не до меня. Да, именно так. Мы подъезжаем к общежитию, так и не сказав друг другу ни слова. Он все печатал и печатал, пока шофер не оповестил о нашем приезде и не разблокировал двери. Только в этот момент Тая выключает ноутбук и глядит на меня. Глубина лазурных впадин поражает. Они как спокойное море, как зимнее ясное небо на фоне белого снега. И я тону в этих глазах. Всегда тону и всплываю на поверхность новой, оживленной, как этой ночью, достигая точки невозврата. «Я позвоню тебе». Хрипит мужчина, осматривая меня так внимательно, словно видит, в первый и последний раз подхватывает мой подбородок двумя пальцами и впечатывается своими губами в мои, глубоко, жестко, чтобы я запомнила их вкус, мягкость и их обладателя. Я буду ждать. Искренне сказанные слова слишком наивно. Я верю в них. Да и никуда не денется, не пропадет, даст о себе знать. А до этого я буду перебирать в памяти его собранный облик, его прекрасное лицо, его голос низкий, а в момент возбуждения очень хриплый, слишком манящий, будоражащий нутро, незабываемый. Если захочешь, сможешь найти меня в любой момент. Добавляю, чуть стрельнув своим магнетическим взглядом на неприкрытое пальто-декольте. Всего на мгновение, но этот пожар в глубокие глаза готова запечатлеть в его памяти навсегда. Если бы умела рисовать, изобразила бы его на бумаге и повесила на видное место, как напоминание об этом человеке. Где? Сама знаешь. Загадочно, но странности в этом не вижу. Интересно, откуда я могу узнать, где его искать? Адрес дома не запомнила. Может, он имеет в виду клуб? Именно там мы встретились вчера. Да, наверное, там. Напоследок Тайлер расставляет на моих губах чувственный поцелуй, и я выпрыгиваю из машины. Уже скучаю по этим губам, по сексуальному сильному телу. Буду помнить незабываемую ночь, новые эмоции, новые ощущения. Я буду ждать. Доброе утро! Немного лениво здоровается Сара, когда я захожу в комнату. Протяжно, хрипло, под одеялом лежит. Заболела? Да, ты где всю ночь гуляла? Я уже хотела в полицию звонить. В голосе ирония, на губах улыбка. Узнаю свою Сару. Но вопрос застает врасплох. С одной стороны, слова так и рвутся наружу, а новые ощущения не желают томиться внутри. А по другую сторону баррикад таится стеснение. Старая Софи потакала бы последнему чувству, не дав возможности раскрыться перед посторонними. Но разве Сара мне чужая? Именно поэтому сходу, без зазрения совести, рассказываю подруге все, что произошло вчера. Начиная грустными и печальными моментами, заканчивая счастливыми и бесподобными. Я не описывала каждую позу, в которой меня оставил Тайлер, не заостряла внимание на поедании фруктов и ягод, но о впечатлениях не стеснялась высказываться. «Он что, до смерти тебя затрахал?» — выносит вердикт блондинка, хитро улыбаясь. «Сара!» «А что, ты так говоришь о нем, словно никогда не получал удовольствия от секса?» «Сара, я никогда...» «Ладно, поняла!» — произносит девушка с улыбкой. «Ну а что дальше-то? Он тебя подвез?» «Да, я обещал позвонить». Я чуть глаза мечтательно не закатываю. Наверное, со стороны выглядит ужасно, но эмоции бьют через край. Их поток не прекращается до одного момента, до того, как взгляд блондинки подозрительно сощуривается. Он чуть ли не искры мечет в разные углы комнаты. «Я что-то не так сказала? Не так сделала? Почему ты так смотришь на меня, Сара?» «Ясно». Напряженно выдыхает. «Можешь не надеяться, не позвонит». Одна только мысль, что Тай пропадет из моей жизни, ужасно пугает. Он не поступит так, не вышвырнет меня за борт, воспользовавшись положением, только не Тайлер. Почему? Это у меня голос хриплый, или Сара повторила за мной слова. Нет, она молчала, уставилась голубым, чуть помутневшим взором. Мужчины всегда обещают перезвонить после секса и не перезванивают. Для них это норма, потрахались и забыли. Ее слова бьют в грудь сильными ударами, под дых, в ребра, в печень. Они задевают все чувствительные участки тела. Знаете, когда эйфория накрывает с головой, трудно выплыть из сладкого молочного течения. «Невозможно», — говорю словно в трансе, — «Тай обещал». «Он хотя бы номер твой взял?» И тут я перебираю в памяти события вчерашнего вечера, перетекшего в ночь. Неожиданная встреча, бокал виски, глаза в глаза, губы в губы, поездка домой и продолжительные ночи от воспоминаний, о которой до сих пор коленки подкашиваются. Но и сладкие истомы вырывают реальность. Мы не обменялись номерами, не успели. «Ладно, проехали!» Сара машет рукой. «Просто давай выпьем за наше счастье, за наше женское, мать его, счастье!» Чуть улыбается. «Скоро этот хахаль престарелый позвонит тебе и обязательно попросит о встрече!» Она силится встать с постели, но болезнь даже не позволяет сидячее положение принять. Видимо, скоро я буду подрабатывать сиделкой. Я же будущий врач, в конце концов. И не воспринимай мои слова всерьез. Вдруг этот Адамсон погалантнее твоего бывшего будет. Звучит двусмысленно, ведь у Тайлера такая же фамилия, как у Джека, Адамсон. Странное совпадение. От одного ушла, к другому пришла. Сара чуть округляет глаза и прикрывает рот ладонью от нелепости собственного высказывания. Осознала, какую глупость сморозила. Но этот факт волнует меня меньше всего. Просьба соседки имеет обратный эффект. Я запомню наставления надолго. Буду вспоминать их дни и ночи, проглатывать их раз за разом в моменты отчаяния. Если бы ты знала, Сара, какую карму напророчила. Если бы знала.